Глава 27. Потом было еще много вопросов. Немного угроз, обещание укатать нас в застенки, где, цитата, «вас никто никогда не найдет». Мы на эти заявления никак не реагировали, поскольку понимали, у мужиков сейчас реально отходняк. Они чуть было не проспали масштабный и кровавый теракт, а троица, что сейчас сидела перед ними в наручниках, его предотвратили. И главное, кто? Парочка отставников и пришлая. Позор вообще-то, когда гражданские за спецов работу делают. К счастью, у этих гражданских при себе был такой арсенал, что закрыть их далеко и надолго труда не составляло никакого. Хоть за хранение, хоть за ношение, хоть за применение. С последним доказательная база была такой, что ни один адвокат нас защищать не взялся бы. Федералы могли бы так сделать. Легко и не задумываясь, но не сделают. Почему? Да потому что мы им задницы спасли. Вот почему. И пусть признавать это было неприятно, пойти против морального кодекса нормальные люди не могли. Продажные — еще как. А эти — нет. Русские же. У нас не все всегда по закону. Чаще работает непонятная для иностранцев формула «по-честному». Поэтому мы слушали и ждали. Когда эмоции наконец пошли на спад, к разговору подключился и генерал. Ну, как подключился? Приказал изолировать нас и срочно доставить в управление. И обеспечить режим тишины, в смысле, чтобы мы ни с кем, ни о чем не могли поговорить. И мы поехали в закрытом авто спецназа, где единственное окно из кузова выходило в салон, но запиралось стальной заслонкой. Посадили нас через одного, вместе с вооруженными боевиками. Рты хоть не заклеили скотчем, и на том спасибо. Отдирать потом его реально больно. Потом здание, к которому подъехали с черного входа. Путаница коридоров, лестницы, ведущие в основном вниз. И, наконец, камера. Точнее, переговорка. Но не такая, как с центрального подъезда, а нормальный каменный мешок с низким, давящим на голову потолком, свежепобеленными стенами и без всякого намека на окна. Только выход в вентиляционные шахты на одной из стен, да камера наблюдения, мигающая зеленым огоньком. Мебели тут тоже было небогато. Прикрученный к полу стол и две скамьи со спинками. На них мы и разместились. «Варианты?» Не стесняясь того, что нас слушают и смотрят, спросил Зверев. «Сидим на попе ровно и ждем», — отозвался я. «Наши доблестные хранители устоев обязательно разберутся». «Наградят непричастных и накажут невиновных», — в тон мне закончил военный пенсионер. «А то ж, понимать надо», — я воздел палец к потолку. «Государственное дело. Кто-то должен медальку получить, а кто-то — взыскание». «Ну и хорошо». Сделал мой товарищ парадоксальный вывод. Откинулся на спинку скамьи и прикрыл глаза. «Тогда я вздремну. Толкни, если что, начнется». «Ага». Могло показаться, что мы с Димой такие все из себя храбрые и несгибаемые. Так оно и было, конечно, но при этом мы оба понимали, что наш гостевой визит в данное заведение может быстро превратиться в переезд на постоянное место жительства. Надежда была лишь на то, что в деле о неслучившемся Армагеддоне было слишком много вопросов, на которые федералы явно желали получить ответы, во избежание повторения подобного, так сказать. Но и вампирша, пришлая, которая не весть, как затесалась в нашу суровую мужскую компанию, представительница вида, с которым власть имущие предпочитали дружить. А то врага завести легко, а вот как от него потом осиновым колом отмахиваться? «Ты как, мышь?» — тронул я немертвую за плечо. Девушка уже неплохо восстановилась после смертельного для человека ранения, но пила она меня очень бережно, взяв около полулитра, только чтобы протянуть до полноценного лечения, и поэтому не обладала запасом маны для включения артефакта хамелеона. А значит, щеголяла под объективом все в том же своем настоящем облике, который со смешными крылышками. «Без угрозы смерти», — хмуро ответила она. «Ну и славно». «Слушай, ты только не реагируй остро», — я указал пальцем на крыло. «Это основной признак того, что ты полукровка?» «Да», — ответила она не сразу. Сперва бросила на меня злобный взгляд, потом отвернулась и где-то через секунд 30 только ответила. «А у чистокровных они большие?» «Только у старших, кто прошел полную эволюцию. У рядовых членов семьи нет». «Вообще нет?» — она кивнула. «А у тебя почему?» Сперва показалось, что она меня сейчас ударит. Потом, что разрыдается, но в итоге не произошло ни того, ни другого. Она только плечами пожала и начала рассказывать. о том, как у них в семьях все устроено, о том, что такое эволюция, и как немертвые ее проходят, и, разумеется, о том, что она всего этого лишена и навсегда застряла в статусе чужой, обладающей рядом возможностей старших, но лишенная при этом способностей низших. Говорила все это она мне на ухо, не потому что боялась камеры, подслушивающих нас чекистов, а потому что Зверев спал, а она не хотела его разбудить. Но в итоге разбудили его федералы. Минут через 10 после того, как Маарет закончила, лязгнула тяжелая задвижка с внешней стороны, открылась дверь, и внутрь вошел уже знакомый нам генерал в сопровождении с ним мертвым. Не знаю, старший он был или низший, но крыльев я не заметил, а артефакты хамелеона никто не отменял. А так просто мужик с белой кожей альбиноса, лысый и желтоглазый. Моя напарница тут же вскочила и глубоко поклонилась сородичу. Я же вскакивать не стал, только легонько пнул Диму в ногу, отчего тот моментально открыл глаза и зевнул. «Стар я уже для таких ночевок», — сообщил он в пространство, ничуть не смущаясь гостей. «Прошу принять во внимание обстоятельства вашего здесь появления», — сказал генерал. «После нашего разговора, если он пройдет в нужном нам русле, вы сможете отоспаться в более комфортных условиях». «А можно сразу указать нужное русло?» — спросил я. «Просто чтобы у нас навигационные приборы не сбились, и мы с курса не ушли». Генерал вздохнул. Старший вампир никак не отреагировал ни на мои слова, ни на поклон Маарет. Зверев снова зевнул. «Вы оказались в непростой ситуации». Начал было генерал, но внезапно мышь его перебила. Обычно-то она себя так не вела, хоть и пришлая, а девушка воспитанная. Но стоило мне услышать ее голос, как сразу же все стало понятно. Говорила не вполне она. «Ошибаетесь, Андрей Витальевич», — произнесла она с интонациями, которые я уже слышал в квартире своей любовницы Альбины. «Это вы оказались в непростой ситуации». «Маре довольна». Холодно и зло отдернул ее старший вампир. «Госпожа Даволь любезно позволила мне использовать ее голос, чтобы поговорить с вами». Девушка, не меняясь в лице, повернулась к сородичу. «Я судья». Я не мог не ответить того факта, что Маарет, в отличие от Альбины, не вела себя как робот. Голос был почти естественным, движения не механическими, да и кровавых дорожек под глазами не наблюдалось. Видимо, судья был прав, когда говорил, что вампирша для роли медиума подходит значительно лучше, чем человеческая женщина. Я еще после встречи с этой сущностью рассказал напарнице о нашей беседе и передал пожелание судьи общаться через нее. Тогда она просто кивнула. А сейчас, видимо, вступила с последним своего рода в контакт и приняла предложение. «Мы знаем, кто ты», — сообщил старший вампир. «Род Даволь приветствует тебя». И поклонился своей неполноценной дочери. Я ведь правильно понял, что это ее папка или дядька, будем иметь в виду. А еще отметим, что генерал оказался не готов к появлению судьи. Его растерянный взгляд заметался между двумя немертвыми, пришлось вмешаться. «Андрей Витальевич», — сказал я, раз уж мне его представили, — «это нематериальная сущность, один из пришлых. Он умеет использовать людей как медиумов, чтобы говорить с другими. Судья уже выходил на меня, от него я получил полную оценку ситуации, которая привела нас всех сюда. Послушайте его, он более внятно расскажет, что за блудняк тут творился». К чести ФСБшника, в руки он себя взял моментально, вздернул подбородок, кивнул и произнес: «Слушаю вас». Судья ответил на кивок наклоном головы Маарет и начал рассказывать. Примерно то же, что и мне недавно, но в более расширенной версии. Просто потому, что генерал со мной по городу не бегал, и ему требовались определенные пояснения. Поведал о маяке, о том, как создал обстоятельства, где грязные копы из подчиненных Андрея Витальевича начали меня прессовать, что в свою очередь привело к моему проникновению на склад фабричного и разрушением плана А. В общем, все. И даже больше, чем мне. Например, про убийство китайского спортсмена. Он мне ничего не рассказывал. А мы ведь с ним эту тему поднимали, я точно помню. А в версии для генерала прозвучало, что его люди фабричного пришили. Получается, тогда, перед смертью, мафиози мне соврал? Или судья врал сейчас? А что? Он, судя по всему, был способен на такое. По крайней мере, по части коррумпированных сотрудников местной конторы пришлый поведал, хотя и подробно, но без опасных для меня деталей. Например, он забыл упомянуть, что я, освобождая Зверева, положил двоих сотрудников. Понятно, что безопасники вполне были способны сложить одно с другим, но пока вслух не прозвучало, этого как бы и не было. Под конец я тоже влез, сообщив, что взрывные устройства уже находятся на стадионе, но пока не активированы. Генерал слушал молча, вопросов не задавал, никак полученную информацию не комментировал и, кажется, быстро раскладывал ее по своим полочкам в голове. Только иногда кивал, как будто получал ответ на какой-то свой вопрос. Когда же судья закончил, он сказал только «Хм» и быстро вышел из комнаты. Видимо, раздать важные поручения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. А старший вампир остался с нами. «Это хорошо или плохо?» С невинным видом прокомментировал уход начальства Зверев. «Сидим на попе ровно», — напомнил ему я. «Ну а что еще оставалось делать? С ним мертвым общаться?» Так он замер, будто из потока времени выпал и молчит. «Да и боязно как-то». Генерал вернулся минут через 20. Оглядел нас холодным взглядом, еще раз прочистил горло и выдал. «Свободные!» Когда мы, не очень веря в то, что услышали, поднялись, он добавил. «Морозов и Зверев свободны. Госпожа Мары доволь пока остается». И вот тут я совершил не самый умный в своей жизни поступок. Может быть, даже более глупый, чем когда решил занять деньги у сирены. Остановившись у дверей камеры, я обернулся и сказал. «А вот с хренов бы, товарищ генерал!» «Нам бы уйти. Замесы-то серьезные. Не уровня оперативника или боевика, кем, положа руку на сердце, я и являюсь. Но мы с мышью вместе сражались, вместе проливали свою и чужую кровь, прикрывали друг другу спину. Я, может, не самый умный человек в этом помещении, но точно не самый подлый. Что такое боевое братство, знаю». «Тот же вопрос!» — поддержал меня Дима. «Девочка с нами. Либо она уходит, либо мы остаемся». Два дурака. Один старый, другой тоже не самый молодой. Кому условия ставим? Мы полностью в их руках. То, что нас отпускают, это сродни признанию заслуг. Мол, хорошо поработали парни, но в силу определенных обстоятельств руку вам пожать не смогу. Так что валите, пока ветер без сучков, и все свое вооружение оставьте. Ни к чему оно гражданским». Генерал посмотрел на нас с удивлением. Вампир, сохраняя на лице отсутствующее выражение, повернул голову в нашу сторону. От Марет пришла волна благодарности, хотя внешне она не проявила никаких эмоций. Я так и не понял, это от нее или от судьи? «Майор, подпол». Генерал все еще хотел решить все по-хорошему. В его, конечно, понимании. «Марет доволен, член семьи этого господина. К тому же она является носителем сущности, которая способна помочь нам. Не допустить повторения сегодняшнего... инцидента». «Ага», — сказал я и остался на месте. «Есть уточнение, Андрей Витальевич», — произнесла вампирша голосом судьи. «Задержание девушки вам ничего не даст. Я способен уйти в любой момент». «Но ее тело отлично приспособлено для контакта с вами», — не смутился безопасник. «Да, но с чего вы взяли, что я буду с вами сотрудничать?» «А вы разве не для этого появились?» «Кризис предотвращен. Конечно, те, кто желает создать маяк, предпримут еще одну попытку. Но вы уже знаете о том, что они существуют и способны самостоятельно решить эту проблему. В конце концов, это ваш мир, и вы за него отвечаете». «Но от вашей помощи мы бы не отказались». По лицу генерала было видно, что ему не доставляет удовольствия уговаривать того, кто и так сидит в его камере. С куда большей охотой он бы просто приказал задержать носителя нужных ему сведений, а ученые найдут способ его разговорить. Но судья действительно был способен упорхнуть в любой момент, поэтому высокопоставленному чиновнику приходилось подстраиваться. «Я готов ее оказывать», — ответил судья. «Все, что я могу, это наблюдать и анализировать. И если обнаружу активность разрушителей, дам знать, но я не буду служить вам и не стану помогать, если девушка останется у вас в заложниках». Помнится, он и во время нашей первой встречи говорил, что не желает стать живым компьютером на поводке государства. Прекрасно его понимаю. Но вот то, что он вступился за мышь, этого я не ожидал. «Никто и не говорил о заложниках!» — генерал всплеснул руками, полностью меняя модель поведения. «Вот и прекрасно!» — подытожил я. «Тогда мы можем идти. Мы все...» «Мара Доволь находится вне нашей юрисдикции». «Я выхожу из семьи Доволь», — тут же выдала мышь своим обычным голосом. «Но обязуюсь сообщать информацию, полученную от судьи». Конечно же, все на этом не закончилось. Сперва был торг, потом уточнение условий, по которым мы расходились лишь после того, как глава семьи Доволь принял отставку своей нечистокровной дочери. Нам разрешили покинуть эти гостеприимные стены. Оказавшись на улице... На часах 10 утра, температура воздуха около 28 градусов, мы прошли до ближайшего сквера, где и расположились на лавочках. Та еще компания, если подумать. Два мужика в грязных камуфляжах и девчонка лет 19. Перед прощанием старший вампир презентовал дочке пару пакетов с кровью в небольшой холодильной сумке, и Марет вновь могла управлять артефактом-хамелеоном. Довольно долго молчали. Не только потому, что устали, как собаки, но и по другим причинам тоже. Несколько дней мы были командой, настоящей группой, которая совместно решает проблемы, помогает друг другу, чем может. Мы сплотились, как это бывает на боевых миссиях, и теперь должны были расходиться. Это был самый логичный вариант. Ну, кто мы друг другу? Положим, я со зверем еще имею какие-то точки соприкосновения. Но вампирша, она, конечно, не чистокровная. Что-то человеческое в ней имеется, вот только зачем нам дальше оставаться вместе, если кризис уже преодолен? С другой стороны, разбегаться не хотелось. Не знаю почему. Может, впервые после армии я собрал вокруг себя людей, с которыми мне комфортно? «Ну что, народ?» — произнес я, когда молчание явно затянулось. «Есть два варианта. Первый, я тебе как старший товарищ это говорю, идиотский!» — перебил меня Зверев. «Но я же ничего еще не сказал». «Да очевидно, что у тебя за варианты. Ты хотел сказать. Пожали друг другу руки и разбежались. Верно?» «Ну, да». «Вот я и говорю, он идиотский». Марет молчала. Я бы хотел услышать ее мнение. Даже больше, чем мнение Димы. Не только потому, что внутренне, на уровне ощущений, был согласен с оценкой военного пенсионера. Что не мешало мне с ним спорить. «Это еще почему? Мы ничего друг другу не должны, а замес закончен. К тому же мы все под колпаком у конторы, а значит...» «Именно потому, что мы все под колпаком у конторы, мы должны продолжать держаться вместе!» — безапелляционно заявил Зверев. «Чтобы они могли нас накрыть разом?» — хмыкнул я. «Чтобы быть готовыми!» «К чему? Нас трое!» «Прошу прощения, но нас четверо!» Я даже не удивился, когда судья заговорил голосом вампирши. «Наверное, потому что подсознательно ждал его появления». Не знаю почему, но я был уверен, что он не уйдет просто так. А ведь с ним еще по поводу убитого китайца надо было поговорить. Он явно что-то знал. Больше, чем сказал мне или генералу. «Хорошо», — посмотрел на Марет, отметив, что она тоже присутствует при разговоре. Не знаю как, но, общаясь через вампиршу, судья не полностью вытеснял личность владельца. «Нас четверо. Что это меняет?» «Да, в общем-то, все», — хмыкнул Зверев. «Мороз, ну сам подумай. Мы под колпаком ФСБшников. Мы разрушили планы разрушителей, убили их агентов. Кто мы?» «Придурки, оказавшиеся не в то время, не в том месте?» «Это да, но, судья, как ты назвал этого оболтуса, когда первый раз с ним общался?» «Агентом влияния». «Вот, мы агенты влияния, такие же, как эльфы и жнецы у разрушителей, только на стороне хороших парней. Мы просто обязаны держаться вместе, хотя бы потому, что разрушители попробуют создать маяк еще раз, верно?» Судья кивнул головой Марет, а сама девушка неожиданно произнесла: «А мне просто некуда идти». Последняя ее фраза уничтожила последние возражения, если те еще оставались в моей голове. «Ну да, мы в ответе за тех, кого...» «Забрали из семьи. Вампиру-полукровки устроиться в нашем мире». «И? Чем конкретно вы предлагаете заняться? Бегать по городу и искать эльфов?» «Тем, чем ты занимался до этого». Зверев посмотрел на меня, как на умственно отсталого. «Оказывать консультационные услуги, помогать людям и пришлым, оказавшимся в сложной ситуации. Только теперь ты будешь не один, а во главе с командой». Военный пенсионер, вампир-полукровка, последний судья и уволенный из армии диверсант со способностями к эмпатии. Та еще команда, если подумать. С другой стороны, почему нет? Вместе всегда проще. Что ж, я сделал вид, что обдумываю слова товарища, хотя все решил буквально в тот момент, когда он закончил говорить. По крайней мере, офис у нас уже есть. И небольшой стартовый капитал от ушастого. «Точно!» — Зверев хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл о деньгах эльфа. Как будем делить? По-честному или по справедливости?» «Не знаю, мальчики, что значат эти ваши по-честному и по справедливости?» Марет, выйдя на первый план в их с судьей тандеме, сделала многозначительную паузу. «Но вы мне еще за гномьи артефакты должны». «Мышь, это не серьезно». «Стоп, а это тут при чем?» «Там серьезная сумма, между прочим. А я, покинув клан, лишилась средств к существованию». «Мы можем это обсудить». «Да, это стоит обсудить, но...» «Девушке нужны собственные средства. Тут нечего обсуждать». Конец книги.